любимая среди военных команда «не рассуждать» в разведке не поощрялась, но многие резиденты отправляли в центр только такие донесения, которые там хотели видеть. Если кто-то из офицеров не разделял мнение резидента, он не имел возможности сообщить об этом в Москву. Отправить шифротелеграмму в центр может только резидент. Несогласный с резидентом офицер должен был ждать отпуска, чтобы, вернувшись домой, попроситься на прием к начальству. И этот офицер рисковал многим, вступая в спор с резидентом, потому что жалобы на начальство не поощрялись. Знаю несколько случаев, когда поссорившихся с резидентом офицеров разведки, даже если они фактически были правы, раньше времени возвращали в Москву и назначали с понижением на второстепенный участок работы. Если же резидент не желал держать нос по ветру и отправлял в центр реалистические телеграммы, это тоже не имело особого успеха. Переходя от одного начальника к другому, информация о реальном положении дел превращалась в свою противоположность. Донесения разведки не должны были расходиться с той картиной мира, которую рисовали себе в Кремле. Крупнейшие провалы советской внешней политики, скажем, ввод войск в Афганистан, объяснялись в том числе и этой порочной практикой первого главка КГБ. Работавшие в Кабуле разведчики утверждают, что они сообщали в Москву все как было, но в центре их донесения переписывались. Не было такой сферы жизни ГДР, которая осталась бы вне внимания советской разведки. Десятилетиями разведывательный аппарат Восточной Германии докладывал в Москву о всяких пустяках, о мелких интригах внутри политбюро ЦК СЕПГ. Например, наши разведчики узнали, что генеральному секретарю ЦК СЕПГ Эриху Хонекеру во время операции дважды давали наркоз, что, по мнению специалистов, не могло остаться без последствий для его умственных способностей. Помимо представительства КГБ, в Восточной Германии работала резидентура Главного разведывательного управления Генерального штаба. Разведывательное управление штаба группы войск Германии, управление особых отделов группы войск. Но советская разведка, обладавшая в Восточной Германии всеми оперативными возможностями, не смогла предсказать скорый крах ГДР. В критический период, когда социалистическая Германия разрушалась на глазах, каждый день в 6 утра по аппарату ВЧ-связи берлинская резидентура докладывала в Москву ситуацию. Но попытки прогноза всякий раз оказывались безуспешными. О том, что ближайшего союзника ждет неминуемая катастрофа, советские разведчики своему президенту не сказали. Не потому, что хотели утаить, сами не знали. Зато снабжали его массой ненужной информации, которая только самой разведке казалась важной. А Горбачев всегда трепетно относился к материалам, которые он получал из КГБ. Они предназначались только первому лицу в государстве. Горбачев своими секретами не делился, но о его любви к донесениям спецслужб в Кремле знали. Михаил Сергеевич оставлял автографы на документах, в знакомстве с которыми ему лучше было бы не признаваться. Как принято на этой должности, он санкционировал прослушивание своих немногочисленных сторонников и соратников и не видел в этом ничего предосудительного. Хозяин страны исходил из того, что высшее лицо в государстве должно знать все, от цифр выплавки стали до количества бутылок водки, выпиваемых первым секретарем захудалого обкома. Ощущал себя монархом, который стоит выше любых норм и правил. Не существовало ни дружбы, ни приятельства. Каждая информационная записка, которую приносил председатель КГБ Владимир Крючков, содержала запись самого разговора и заканчивалась стандартной формулой. Считаем целесообразным продолжить оперативную разработку. Просим согласия. И согласие давалось. Президенты в Кремле во многом оставался тем же партийным секретарем, который запирался с краевым начальником госбезопасности и заслушивал оперативную обстановку. Ввиду отсутствия иностранных шпионов, хозяину сообщалось о закулисной жизни краевой элиты, о сомнительных разговорах и несерьезном поведении местных начальников. Те, за кем Горбачев разрешил следить и кого велел подслушивать, хранили ему верность. Зато те, кто занимался слежкой, бросили его при первой же возможности. Его предали те, кому он верил, а он предал тех, кто верил ему. Ошибка и одновременно трагедия Горбачева состояла в том, что он так и не понял: нельзя выволакивать страну из прежней жизни, но сохранять при этом все прежние структуры, КГБ в первую очередь. Произнеся днем смелую речь о новом мышлении, вечером Горбачев принимал председателя КГБ, который докладывал президенту, о чем в частной жизни говорят его собственные советники и помощники, чем занят Борис Ельцин и куда ездит его окружение в свободное время. А внешняя разведка снабжала Горбачева информацией, из которой следовало, что к заявлениям и обещаниям западных лидеров надо относиться скептически, что они неискренни, таят нехорошие замыслы и изговариваются за спиной Горбачева. При этом разведка не упускала случая порадовать известием о том, что очередное заявление президента принято во всем мире на ура, и что мир восхищается мудростью советского руководителя. Страстное стремление информационных служб сообщать президенту исключительно приятные новости очевидно. Став пресс-секретарем президента, Сергей Владимирович Естржемский рассказывал мне, что радикально изменил структуру информационных сводок, которые получал Борис Ельцин. Когда я посмотрел обзоры прессы, которые давали президенту, у меня это вызвало изумление. Обзор строился на псевдоанализе официальных средств массовой информации. Нельзя ссылаться только на российскую газету, российские вести, Красную звезду и делать вид, что остальные газеты как бы не существуют. Когда я недолго работал в международном отделе ЦК КПСС при Горбачеве, у нас и то более открытая информация шла. Как вел себя Примаков, когда надо было ехать в Кремль и докладывать о неприятностях, например, о провале собственной службы? Он ехал и рассказывал все как есть, ответили мне сотрудники разведки. Евгений Максимович вообще очень дорожил новыми правилами и традициями, которые при нем создавались. Он считал, что не дай бог что-то упустить и приучить власть ко лжи со стороны разведки, удобной и приятной для нее. Особенно в докладе президенту. Если дело касается провала, как тут можно врать и лукавить? Ведь гласность. Есть западная пресса, и бесполезно что-то скрывать. Да с этим даже было проще говорить о провалах своей организации. Значительно сложнее было делать еженедельный доклад. Раньше разведка тоже еженедельно составляла свой доклад, и он шел дальше на Лубянку, где руководство КГБ старательно причесывало текст, дабы не раздражать начальство. Иногда даже поступали такого рода указания: «Проанализируйте состояние экономики Китая, но смотрите, не увлекайтесь и не расписывайте успехи китайцев». Когда разведка напрямую стала подчиняться президенту, ушло промежуточное звено, которое припаривало информацию. И Примаков вцепился в эту возможность. Он для себя решил так: «Я иду и говорю так, как есть, и пусть власть привыкает к правде. А дальше дело президента. Он может принять информацию разведки к сведению, а может пропустить мимо ушей. У него еще 10 источников информации. На любой ориентируйся. Он вправе считать, что разведка все неправильно говорит, но разведка обязана сказать все, что считает нужным». К чести президента Ельцина, надо сказать, что он никогда не склонял Примакова к тому, чтобы тот его не слишком огорчал. Борис Николаевич не выказывал своего неудовольствия, иначе быстро бы поступило указание из администрации: «Ребята, смягчайте». Татьяна Самолис, пресс-секретарь директора службы внешней разведки, вспоминает, что когда Евгений Максимович пригласил ее на работу, она поставила только одно условие. Это было даже не условие, просьба. «Единственное, о чем я вас прошу, чтобы вы меня не заставляли лгать. Я не знаю, что смогу сделать и как снизить отрицательный накал в отношении разведки, но точно знаю, что лгать нельзя». И Татьяна Самолис предложила тогда формулу Иммануила Канта, которую Примаков тут же принял. Всегда надо говорить только правду. Но из этого вовсе не вытекает, что надо говорить всю правду. Согласен, — серьезно сказал Примаков. Согласен. Взаимоотношения с властью у Примакова, в принципе, всегда складывались удачно. Как выразился один из тех, кто его хорошо знал, у Евгения Максимовича есть талант нравиться, особенно начальству. Но что важно, Примаков к начальству не лез, напротив, держался как бы в стороне. В начале 90-х карьеры делались быстро. Влияние силы чиновника зависело от близости к Ельцину, от умения завоевать его расположение. Министры старались играть с президентом в теннис, ходить с ним в баню, ездить вместе на отдых, охотно поднимали бокалы и рассказывали анекдоты. Борис Николаевич любил открытых и веселых людей, приближал их, охотно проводил с ними время, но также легко с ними расставался, когда выяснялась их профнепригодность. Евгений Примаков руководил разведкой 4 с лишним года. За это время в контрразведке сменилось 5 начальников. Место Бакатина на Лубянке занял министр безопасности Виктор Баранников, который сумел войти в доверие к президенту, пользовался его полным расположением, через 1 с лишним был уволен. Николай Михайлович Галушко пробыл министром 1/2 года, уволен раздраженным Ельциным. Сергей Вадимович Степашин тоже очень нравился Ельцину, но продержался только 1 год с небольшим. Михаил Иванович Барсуков и вовсе принадлежал к личному кругу Ельцина, но тоже был уволен 1 года службы. Примаков никогда не был близок к Ельцину и не стремился к этому. Ему не надо было недостаток профессионализма компенсировать застольями, теннисом и совместными помывками в бане. Начальник разведки живет на краю города, в Ясеневе, а большая жизнь кипит в Кремле, на Старой площади, в Белом доме. Почему же Примаков не стремился участвовать в большой политике? «Он уходил от этого», — рассказывали мне в разведке. «Времена были сложные. Накануне событий осени 1993 года его за фалды тянули в разные стороны. Всем хотелось заполучить его в свой лагерь. А он считал своей задачей ни в коем случае не позволить втянуть разведку во внутриполитические дела. Задача разведки — собирать информацию вне России о том, что там происходит, что нам несет внешний мир, к чему нам себя готовить. Сам Примаков говорил мне, когда я пришел на работу в разведку, как раз произошло отделение разведки от КГБ. И это отделение было, безусловно, необходимо, потому что разведка не может быть частью правоохранительного органа. И тут же добавил. Более того, внешняя разведка, как и Министерство иностранных дел, не должна участвовать во внутриполитической жизни. Ни в коем случае. Разведка служит интересам всего государства. Разведка — это система раннего предупреждения, страховой полис, способный застраховать государство от возможных неожиданностей. Но если разведка начнет участвовать во внутриполитических схватках, говорили в окружении Примакова, ей конец придет. Опять людей начнут раздирать, этот с председателем Верховного Совета Русланом Имрановичем Хасбулатовым, тот с вице-президентом Александром Владимировичем Рудским. Это было бы невозможно, и Примаков убегал от такой опасности. Вызывают на доклад к президенту, съездил и назад. «Нужно к премьер-министру?» — ответил на все вопросы и сразу вернулся. «Хорошо», — спрашивал я его недавних сослуживцев по разведке. «У Примакова не было желания участвовать во внутриполитических делах. Но война в Чечне или события октября 1993 года, разве ему это было все безразлично?» У него были возможности выразить свою точку зрения, когда спрашивали его мнение, или даже когда не спрашивали. Разведка тогда отрицательно относилась к вводу войск в Чечню и, естественно, об этом докладывала. Примаков свою позицию высказал, но опять же исходил из того, что политическое руководство вправе считать, что разведка ошибается. Что касается событий 1993 года, то для себя он точно знал, кому он подчиняется. Тут все было абсолютно ясно. Может, ему в душе хотелось, чтобы президентом был кто-то другой, но есть избранный народом президент, и он будет работать с ним. И ни в каких интригах, ни в каких кознях он участвовать не станет. В этом можно быть уверенным на 101%. Осенью 1993 года Примаков приказал усилить охрану территории, а офицерам не выходить в город с табельным оружием. Евгений Максимович вспоминал, СВР была единственной спецслужбой, куда Ельцин во время разворота событий ни разу не позвонил. Накануне событий, как известно, президент подписал указ номер 1400 о роспуске парламента. «Я узнал об этом за несколько часов до запланированной заранее встречи близкого круга друзей в клинике Владимира Ивановича Бураковского. Ехал к нему по Ленинскому проспекту, когда в машину позвонил Ельцин. Состоялся такой разговор. «Как вы относитесь к моему указу?» — спросил президент. «Мне кажется, что он не до конца продуман». Я ожидал другого ответа от директора службы внешней разведки. «Я сказал вам так, как думаю. Было бы гораздо хуже, если бы руководитель службы внешней разведки говорил неправду своему президенту. Но мое отношение к указу — это мое личное отношение, и я уверен, что вы не заподозрите СВР в антипрезидентских настроениях». Ельцин положил трубку и больше ни разу не возвращался к этому телефонному разговору. Самое любопытное состоит в том, что этот эпизод не повлиял на отношение Ельцина к Примакову. Руководитель разведки фактически отказал президенту в поддержке и сохранил свой пост. Немногие президенты способны пережить такое спокойно и не сменить начальника разведки. Находил ли Примаков взаимопонимание со своими подчиненными? Большая часть аппарата разведки, условно говоря, состоит из консерваторов, либералов меньшинство. Эти люди осторожны в высказывании своих политических взглядов, потому что единомышленников у них здесь немного, а остальные разведчики в той или иной степени недовольны происходящим в стране еще с горбачевских времен. Причем это свойственно не только ветеранам. И молодые люди со значением говорили: «Подождите, еще все вернется, как было». Во-первых, консерватизм разведки естественен. Это все-таки военизированная среда, хотя абсолютное большинство надевает форму раз в несколько лет, только для того, чтобы сфотографироваться на новое удостоверение. Во-вторых, разведчики многое потеряли в результате перемен в стране. Они утратили привилегированное положение, которое в советские времена гарантировало выезд за границу и почтительное отношение окружающих. В-третьих, даже очень разумные люди, давно разочаровавшиеся в советской системе, отвергали сближение с Западом и требовали национально ориентированной политики, как они ее понимают. Они все равно не любят американцев. Для них партнерство с Западом и либеральные реформы в экономике в лучшем случае глупость, в худшем – сознательное стремление разрушить страну. Они никогда не поверят, что Запад способен быть союзником России и искренне желать ей добра. Влияет ли настроение аппарата разведки на ту информацию и оценки, которую дает служба президенту? Правы ли дипломаты, которые считают, что специальные службы рисуют окружающий мир в искаженном свете и утверждают, будто страна со всех сторон окружена врагами? Разведчики, с которыми я разговаривал, убеждали меня в том, что достоверность разведывательной информации гарантируется многоступенчатой системой ее проверки. Любое сообщение резидентуры будет проверено в центре, сопоставлено с информацией из других источников. Разведка не может позволить себе опозориться, представив президенту ложные данные. Такая история может сломать не одну генеральскую карьеру. Но никто и не говорит о сознательном искажении фактов. Речь идет об их подборе, оценке, интерпретации, почему акценты в своих прогнозах и оценках разведка ставит иначе, чем дипломаты или ученые. Возможно, дело в том, что даже в мирное время, даже после окончания холодной войны, разведчики все равно ощущают себя так, словно они находятся на поле боя. Не повлияла ли в этом смысле атмосфера разведки на самого Примакова? «Не изменился ли сам Евгений Максимович?» — спросил я его близких друзей. Они были единодушны. Не он изменился, а при нем многое в разведке изменилось. Единственное, что в нем самом изменилось, это то, что о работе у него, как говорится, клещами ничего нельзя было вытащить. Под пытками бы не рассказал. Ну, мы тоже понимали, не спрашивали у него то, что спрашивать нельзя».